Итак, добрый вечер. Приветствую тех, кого видел уже вчера, и приветствую тех, кто пришел сегодня впервые. Вчера мы говорили про основателей классиков евразийства 20-30-х годов, про Трубецкого, Савицкого и на раннем этапе рано скончавшегося Садовского, и о том, как в 30-е годы до самого конца движения, в 38-м примерно году, совпавшего со смертью Трубецкого, это движение развивалось и модифицировалось. В случае с Савицким мы можем говорить, что он придерживался этих идей и в дальнейшем, до самой своей смерти в 68-м году. Ну, как, в общем-то, мало кто еще сохранял верность этим идеям, разве что вот Вернадский и Чаиидзе, еще два выдающихся историка, которых мы пока что оставляем за скобками. Ну, даст Бог, может, в будущем году сможем провести лекцию тогда о Георгии Вернадском, Константине Чаиидзе, о Николае Алексееве, вот, о тех, кто до 60-х, 70-х годов донес эти евразийские традиции. Но сегодня мы поговорим о том, почему же евразийство раскололось в 29-м году на левое и правое, почему левое евразийство в течение считанного года вымерло, и, собственно, кого к нему нужно относить, а кого к нему, в общем-то, и не нужно относить, кто был лишь случайным попутчиком. Вот. Потому что, да, действительно, евразийство как идея, как кружок оформилось с 21 года, евразийство как политическая организация оформилось с 25 года, и вот эта организация, занявшаяся бурной общественно-политической деятельностью, она и пришла к крайне неприятному расколу 28-29 годов, за который, в общем-то, ключевую ответственность несет один из тройки основателей, именно Петр Петрович Супчинский. Вместе с тем, конечно, никто его не вычеркивает из основателей. Он действительно играл большую роль на раннем этапе в 20-е годы. Его статьи, они не считаются глубокими, они достаточно проходные, хотя и в них тоже есть некоторые яркие цитаты. В основном его статьи были посвящены осмыслению как раз после революционных судеб России, итогов революции. И они носили с самого начала оттенок несколько такой эстетско-авангардный, поскольку Супчинский в первую очередь человек искусства, музыки, словесности, художник, да, испытавший в своей жизни все, от заведования нефтяной фирмой до создания музыкальных кружков и организации концертов. Вот. Но, тем не менее, вот этот эстетический уклон у него, он сказывался. Там, где для Трубецкого и Савицкого на первом месте был поиск философской истины, там Супчинский мог увлекаться текущими прагматичными соображениями политическими, а еще больше соображениями эстетическими, чтобы был красивый жест, даже если этот жест бесполезен. Ну вот. И живя в Париже, он вел себя, в общем-то, как такой барин, к негодованию полуголодных членов пражской, чешской секции, которую возглавлял Савицкий. Они возмущались тем, какое барство развел в Париже Супчинский, а также его сподвижники, подручные ячейки в Брюсселе, в Лондоне. Вот. Ну, это тоже стало одной из причин того, что не вся, но часть парижской ячейки стала постепенно с 26-27 года уходить в сторону сближения с советами влево. Это вызвало яростное неприятие у Савицкого и Трубецкого. Зная, что это вызовет яростное неприятие, Супчинский откровенно их обманывал, скрывал в отчетности те дела, которые происходят у него в Париже, те темы и разговоры, которые они вели в кругу парижских евразийцев. В конце концов, он начал скрывать и финансовые дела, ну и это неизбежно закончилось большими скандалами и разрывами, когда речь зашла о том, чтобы помимо выходившей где-то уже раз в полгода евразийской хроники, помимо выходившего раз в несколько лет толстого евразийского временника, помимо выходивших раз в год литературного, да, альманаха «Версты», который опять был заподозрен в «Ребезне», потому что там публиковали советские писатели, там публиковались эмигрантские, Ремезов, Цветаева, но Цветаева там хвалила Маяковского, а это был скандал, вот, нельзя хвалить Маяковского, ну и так далее. Вот. Помимо всего этого решили завести газету, настоящую еженедельную газету «Евразия». Ее завели, чтобы ее контролировать. В редколлегию были причислены и Трубецкой, и Савицкий, и из Праги послан в Париж Чхеидзе. Но Чхеидзе оказался в изоляции. Оказалось, что Сувчинский вместе с агентом ГПУ, одним из лидеров пятерки евразийства Араповым, все дела подмял под себя и ведет левый курс в этой газете. И хотя в первых ее номерах все еще печатались Трубецкой и Савицкий, очень скоро, там на 7-8 номере, это привело к окончательному расколу. Трубецкой, Савицкий, Владимир Ильин и Алексеев выпустили совместно брошюру газеты «Евразия. Не есть евразийский орган», в котором официально отлучили от евразийства парижскую группу. Это был январь 29 года. Это событие получило название «Кламарский раскол», поскольку Юнхе Чайка была в пригороде Парижа Кламаре. Там происходили семинары, известные как «Корсавинские семинары», хотя, собственно, сам Корсавин за 28 год на них появился всего лишь два раза, и все остальное происходило без него. Происходило под эгидой Сувчинского и таких известных людей, как Эфрон, муж Цветаевой, и Святополк Мирский, известный литературовед, литературный критик, автор истории русской литературы в двух томах, сын царского министра внутренних дел, вот, а в дальнейшем переродившийся в правоверного коммуниста. Вот, то есть вот эти вот уже к 28 году можно говорить о том, что Эфрон, бывший белый офицер Эфрон, и сын царского министра Святополк Мирский превращаются уже в таких коммунистов, пока еще несколько еретических, но все же уже в коммунистов. Сувчинский не перерождается в коммунистов, но всячески им потакает, дает им страницы газеты, дает им заниматься всем, чем они хотят. Ну и это был конец этой группы, потому что их спонсор Сполдинг удивляется, отказывается в поддержке. Ну и в дальнейшем раскол усугубляется. Трубецкой вообще заявляет о том, что он выходит из движения, он действительно на два года выходит. Савицкий объединяет вокруг себя правых, которые отлучают левых. Левые внутри раскалываются, и, как мы сейчас увидим, и Корсавин уже в мае 29-го от них уходит, ему не по пути с левизной Сувчинского, Эфрона и Святополк Мирского. Ну, а осенью уходит и Никитин, который по своим взглядам также был, в общем-то, правый, но в организационном смысле входил в левую группу. И как потом заметит, по-моему, как раз заметит Алексеев или Чхиди Алексеев, по-моему, да, он его назовет, значит, представителем правого крыла левой группы. Хотя в действительности просто у Никитина не совпадали его взгляды, его организационное местоположение. Вот. В результате всего этого, без денег, без спонсирования осени 29 года, да еще на фоне болезни Никитина, который ее редактировал немало, газета умирает. Она заканчивается на 35-м номере осенью 29 года. В январе 30-го все-таки происходит встреча всех лидеров Корсавина, Трубецкого, Савицкого, Сувчинского. На этой встрече было решено окончательно распустить движение в прежнем виде. И то, как оно будет восстанавливаться во главе с Савицким, это уже другая история, которую я затрагивал вчера. Да? С 30-го года начнется восстановление движения на новых основах, в общем-то, с новыми ячейками. В том числе в том же Париже и Брюсселе были созданы новые ячейки взамен кламарских. А кламарство как движение распалось. Сувчинский раскаялся в том, что он вызвал раскол. И, в общем, все его ячейки как таковые прекратили существование к 30-му году. Те, кто был запачкан сотрудничеством с ГПУ, вернулись в Советский Союз, где один за другим в дальнейшем погибнут в ходе репрессий. Вот. Но сам Сувчинский, напротив, да, он из политики ушел, он теперь отныне и до конца жизни, а умер он в 85-м году, занимался только, в общем-то, музыкой. Но надо отметить, что в годы Второй мировой войны, в годы немецкой оккупации Франции, как раз Сувчинский и Никитин были очень-очень редким примером тех, кто держался достойно и с немцами не сотрудничал и не присмыкался, а вот очень многие другие русские эмигранты вели себя крайне недостойно. Вот. Однако вот, это их поведение, оно заслужило потом уважения, поэтому после войны и Сувчинский, и Никитин также будут востребованы в общественной жизни. И, как я рассказывал вчера, спустя 27 лет после раскола, в 1957 году, Сувчинский, узнав, что Савицкий вышел из лагеря в Советском Союзе и вернулся в Прагу, возобновляет с ним переписку. И еще на протяжении 3 лет, с 1957 до 1960 года, они таки переписываются. Что касается, значит, как появился Корсавин. Обычно все говорят сходу: о, Корсавин – тесть Сувчинского. Он не сразу стал тестем. Сувчинский нашел и привел ее в евразийское движение в 1923-1924 году. А зятем Корсавина он стал уже позже, после раскола, уже после 30-го года. Где-то между 1923 и 1929 годами Сувчинский был женат на Вере Гучковой. Это дочь известного лидера октябристов Гучкова, которая порвала связи со своим отцом. Вот, то есть в годы евразийской активности он после развода с предыдущей второй женой был женат третьим браком именно на Гучковой. Потом, когда он с ней расстался, она тоже стала яростной коммунисткой, советской шпионкой в Испании. А он женился как раз на одной из трех дочерей Корсавина. Где-то вот года с 30-го, это 4-й его был брак. И так до самого конца, до 85-го года, уже следующие 55 лет он с ней прожил. Вот. Это к вопросу о семейном положении Сувчинского. Вот. Значит, что касается Корсавина. Да, конечно, сегодня у нас тема не Корсавин, потому что Корсавин – это настолько фундаментальный и плодовитый и философ, и историк, что, конечно, о нем можно читать отдельные лекции. И этого, понятное дело, сейчас делать этого не буду. Для нас важно, какое участие он принимал в евразийстве. Корсавин до 17 года был именно историком. У него не было, собственно, философских работ до 17 года. Историком средневековой Европы, медиевистом, новатором, который стал впервые заниматься религиозностью, ментальностью, образом мышления среднего человека. Вот. И если в юности он был учеником профессора Грефса, такого лидера либеральной медиевистики, то потом он с ним разругался, к 17-му году разорвал с ним связи, и после 17-го года он начинает писать одну за другой философские работы. Да, он все еще остается историком, но в истории он теперь пишет теоретические работы, введение в историю, теории истории, наконец, философии истории. И все больше и больше пишет философских и богословских работ. Диалоги философские, религиозные темы. Эти несколько диалогов, плюс работы по отцам церкви, плюс работа по средневековым святым. И, наконец, скандально нашумевшая книга «Ноктес Петрополитана», «Петроградские ночи», которая вызвала бурю возмущения в эмиграции. Особенно Иван Ильин был в шоке. Вот. Всячески он его обзывал, оскорблял за эту книгу. Считали эту книгу неприличной, непристойной, потому что он философствовал как бы на своем собственном примере. Вот. Но, тем не менее, ситуация складывается так, что, будучи как бы директором института внутри Петербургского университета, исторического института, Корсавин в 22-м году, в числе очень-очень многих других философов, был выслан на пароходе за границу. Да, вначале в Берлин, где-то с 22 по 26 год он там прибывает, и периодически наезжает в Париж, и постепенно с 26 по 28 год он где-то 2 года проводит в Париже. Здесь он знакомится с евразийцами. Здесь его как раз подцепляет Сувчинский и знакомит с остальными. Ну, репутация у Корсавина была такая, что другие философы старшего поколения его в свои ряды не брали. У них же был Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, где окормлялись Бердяев, Булгаков и прочие. для них Корсавин был такой же одиозной фигурой, неприемлемой, нерукопожатной, как, скажем, Иван Ильин. Поэтому ни Ильина, ни Корсавина они к себе не взяли, хотя они взяли даже евразийца Владимира Ильина. Человека, мягко говоря, тоже одиозного и скандального. Вот. Оставшись за его бортом, вместе с тем он преподавал Корсавину в некоторых православных учебных заведениях Франции, ну, он вот сближается с евразийцами. В 23-м году он пишет на них рецензию, отчасти еще критическую, не единомысленную, не вполне, скажем так, единомысленную, но уже с 24-го года сам становится евразийцем и начинает писать евразийские статьи. Каковых у него мы можем насчитать несколько десятков. Параллельно он продолжает писать философские работы. Философские работы, среди них и такие, как «О началах», «О личности». Эти работы не считаются евразийскими, они на общефилософские темы, но невозможно никак отделить излагаемые там учения от тех учений, которые он проталкивает в евразийской среде. В частности, учение о личности, разработанное им, оно было внедрено в евразийство, в евразийские программы 26 и 27 годов, и его воспринял даже Трубецкой, плохо относившийся вообще к Корсавину, с самого начала не хотевший его брать в движение. Все-таки Трубецкой, напомню, да, он не любил философов старшего поколения, а Корсавин на 10 лет старше евразийцев. Он не любил софиологию, а Корсавин софиолог, но он его взял. Взял, и его учение о личности в итоге воспринял. О симфонической личности, о том, что любой коллектив от людей в одной аудитории до семьи, народа, церкви и так далее, это симфонические личности, которые имеют свой срок рождения, жизни и умирания, да, которые объективно существуют только в лице составляющих их людей, но вместе с тем имеют свои закономерности развития, без знания которых мы, например, не можем объяснить, почему в нас до сих пор живы какие-то остатки от древних культур, пережитки вот этих древних, давно угасших симфонических личностей. Вот эта идея, да, хоровой личности, она кладется в основу евразийского учения. Все-таки ни Трубецкой, ни Савицкий, ни тем более другие евразийцы не были профессиональными философами, а Корсавин был. И они не могли обойтись без профессионального философа в своих рядах. И вот он для них сочинил определенную философию. Поэтому исследователи спорят. Одни говорят, нет, давайте не смешивать евразистов с Корсавином. Корсавин как философ состоялся и до, и после евразийского этапа. Давайте его философию рассматривать отдельно, евразийцев отдельно. И не навязывать его взгляды всем остальным. Другие говорят, да нет, он, в общем-то, единственный компетентный философ, он наиболее адекватно их сформулирует. Когда, например, Бердяев стал спорить в журнале «Путь» с евразийцами, от их лица ему ответил именно Корсавин. И Бердяев ответил, ну тогда мне нечего возразить, потому что все, что я писал, это было направлено против молодого поколения. А Корсавин, он из нашего поколения, и тут совершенно мне понятно, что он ответит так, что мне и возразить будет нечего. А я хотел, чтобы у меня молодежь ответила так, чтобы можно было возразить. Вот. К 27-му году относится несколько таких крупных работ Корсавина, как «Основы политики», вопреки названию. Там речь не столько про политику, сколько про социологию, как вообще устроено общество, как оно работает, с апелляциями к Аристотелю и к Отмару Шпану. Вообще, да, австрийский философ Отмар Шпан – это очень важная референтная фигура для евразийства. Он был очень схож по взглядам и близок как к Корсавину, которого тот много рецензировал. И, в общем-то, книга «Корсавина. Философия истории» и написанная на 10 лет позже книга Шпана «Философия истории», они очень похожи. Даже Корсавин считал, что Шпан, может, у него что-то списывает потихонечку. Вот. Ну, а потом он жил в Вене, там, где Трубецкой, и в 30-е годы он уже тесно познакомился с Трубецким и регулярно с ним общался. Хотя, да, Шпан не знал русского языка, это факт. В общем, Шпан был близок к евразийцам. И его идеи вошли в работу Корсавина «Основы политики». Другие работы этого времени, да, 27-й год, «Феноменология революции», очень важная статья, которую во всех политических сборниках сочинений Корсавина переиздают, и «Церковь личности государства». Вот на примере феноменологии революции уже видим подход Корсавина как историка и как философа вместе, что сравнивая процесс революции в России с предыдущими революциями в Англии и Франции, Здесь он ссылался много на Деместра, он специально исследовал Деместра. Он схож, что во всех случаях речь идет о народах как симфонических личностях, которые переживают болезнь, что правящий слой, элита, перестал отражать народные чаяния. Ну и, соответственно, начинается эта болезнь, гниение, разложение правящего слоя. Затем наступает стадия, когда все разрушается, наступает хаос, или, как говорил Корсавин, панархия, власть всех. Это то, что Россия пережила в 1917 году. В каждом уезде свое правительство, свой атаман и так далее, свои советы. Потом, рано или поздно, из этого выкристаллизовывается новый слой, грубый и откровенно террористический. Точно так же, как через стадию террора прошли английская и французская революции. Это все еще работа разрушительная. Это все еще работа несоседательная. Но это уже стадия болезни, на которой больной, так сказать, начинает потихоньку выздоравливать. И после стадии террора наступает стадия пожирания революции своих отцов, стабилизации и перехода власти в руки откровенно корыстных людей, всякого варья, мещан и так далее. И уже потом постепенно из этого нового слоя, откровенно коррупционного, потихонечку начинает восстанавливаться нормальная жизнь и формироваться новые элиты, хоть как-то отражающие чаяния народа. Вот. В этом плане характерна его статья уже поздняя, 29-го года, из газеты «Евразия» к познанию революции, где он сурово критикует белых эмигрантов за то, что те, в общем-то, не преодолели в себе старый революционный темперамент, характерный для периода до 17-го года, и продолжают в эмиграции играть в эти бирюльки, будучи носителями революционной психологии. Но опять же, здесь Корсавин не сказал ничего нового, чего бы не говорил уже, например, году в 25-м-26-м Трубецкой. Он точно так же критиковал эмигрантов за их сектантскую революционную психологию, психологию революционеров. В общем, в этом они, опять же, были едины. Да, Корсавин возлагал надежды на некоторую эволюцию советского строя изнутри. Но, опять же, каких серьезных отличий в его оценках большевизма, социализма с оценками Савицкого и Трубецкого, их нет. Их, по сути, нет. Там, где он говорил, что марксизм еще слишком индивидуалистичен, слишком демократичен и буржуазен, он все еще слишком похож на либерализм, так это говорил и Бердяев, это говорил и любой консервативный критик того времени, взять хотя бы того же Антонаса Мацейну в Литве. Вот. Мацейн ведь во многом у Корсавина учился. Он потом не очень это афишировал, но Мацейн был один из тех, кто учился у Корсавина, поэтому здесь сходство достаточно объяснимо. Да, обвинение марксизма в буржуазности, в индивидуалистичности и так далее. Вот. И, в общем-то, здесь лишь по личным причинам Корсавин с его семинаром попадает в руки к левым, к Сувчинскому, Эфрому Святополку Мирскому. Тут надо отметить, что в 28-м году, когда кламарцы выстраивали свой левый раскол, Корсавина среди них практически не было. Он на весь 28-й год уже переезжал в Литву, уже вел переговоры, обустраивался, принимался в Каунасский университет, в Париж всего два раза за год заезжал. Да, он подкинул им идею пригласить к себе советского полпреда в Париже, Пятакова, поговорить с ним, но сам он не участвовал в этой беседе, ни в написании ему письма. Это они опять же делали без него. И поэтому, когда там Трубецкой говорил, что Корсавинский семинар – это блудилище, что там одни коммунисты, но это не относилось к самому Корсавину. А да, если мы посмотрим на статьи Корсавина в газете «Евразия» вплоть до мая 29-го года, да, там есть призывы творчески, критически оценивать марксизм, но нигде нет призывов его в какой-то мере принимать. Там точно так же нет, в отличие от левых, призывов взять на вооружение космизма Федорова. Корсавин лишь призывал внимательно к нему относиться, а левые уже открыто провозгласили себя федоровцами. Вот. Ну и в итоге Корсавин заявил, что для него газета тоже стала слишком левой, и не будучи ни правым евразийцем, ни левым, он по сути, выходит из движения, прекращает писать в газеты с мая 29 года. С мая 29 года. И он пишет завещание евразийцам. Такой достаточно уникальный текст, текст, датируемый августом 29 года. Это то, что он им хотел сказать на прощание 24 августа 29 года. Текст этот, 80 страниц рукописных, он десятки лет лежал в архиве в Америке. Его только два человека, по сути, читали. И лишь два года назад, в 2021, его наконец-то взяли и опубликовали у нас. Вот. Замечательный текст. По сути, это дело такой социологический трактат. В этом трактате он так видит задачи евразийства на будущее, если кризис движения будет преодолен. Задача – это самосознание России и ее устроение. Вот так, извините, это как раз та задача, которую все время и раньше, и позже говорили Трубецкой и Савицкий. Самопознание на первом месте. Каждый народ должен познать самого себя. Вот. Там есть некоторые довольно странные оценки. Например, Красавин считал, что может произойти мелкобуржуазная революция, как в России, так и в Европе, на почве синтеза, односторонних начал капитализма и коммунизма. Вот. Если это произойдет, культура обновится. Под мелкой буржуазией он понимал не только, собственно, средние слои, но и интеллигенцию, ученых и так далее. Он считал, что вот зажатые между крупным капитализмом и пролетариатом, они могут еще сказать свое слово. Вот. В данном плане он надеялся на такое подлинное народовластие, да, на то, что он называл, как и другие евразийцы, дематией, поскольку он считал, что индивидуализм и демократия парламентская, они глубоко антинародные. Да, это оплот олигархического либерализма, и, конечно, это надо отвергать. Вот в этом завещании Корсавин бросил такую хлесткую формулу. Евразийство равно православное миросозерцание плюс коммунизм. Опять же, под коммунизмом он имел в виду не марксизм, а именно реальные такие дела, как организация советов, федеративное устройство и опора на крестьянство. То есть, в общем, то же самое, что имели в виду и правые евразийцы. В этом плане он подчеркивал, что и как Петра Первого, так и Ленина потомки будут судить не по их глупым и вздорным словам и доктринам, а по реально сделанным им делам, по изменениям в социальной жизни страны. Для Европы он видел такое будущее. Либо американизация, в том числе в сфере культуры, и Европа будет сожрана американской голливудской культурой, которой Красавин боялся больше всего, считая, что Голливуд – это смерть. Вот, культура. Либо поможет Советский Союз и страны Азии, а они привнесут в Европу свои начала народного социализма. Вот то, что он писал в завещании евразийцев. С 29 года он постепенно из Парижа перебирается в Ковно, в Каунас. Ну, этот процесс растянулся, то есть довольно часто он занятия вел в Каунасе, а на летний период возвращался в Париж. Ну, постепенно, к началу 30-х, он полностью переезжает уже в Каунас, в Литву. В Литву, где как историк работает, преподает в университете, пишет исторические труды, но и философские тоже, такие как поэма о смерти. Если мы возьмем его некоторые труды в литовских журналах, как 29-го года, так и более поздние, самый яркий из них – это «Государство и кризис демократии», 34-й год, «Французская революция Европы» и так далее. Даже в 30-е годы Корсавин там продолжает излагать и развивать все те же евразийские идеи. То есть уже не будучи евразийцем в плане организационном, политическом, он отказывается участвовать в возрожденных литовских ячейках, там возрождаются ячейки евразийства. Их возрождает его коллега по университету Сеземан в сотрудничестве с Савицким. Корсавин не хочет в них участвовать, но в своих статьях он исповедует все те же прежние взгляды. Считать, что его взгляды хоть как-то изменились после Кламарского раскола, нельзя. То есть по своей сути его литовские работы, написанные на литовском языке в 30-е годы, они, в общем, носят евразийский характер в идейном смысле. Да. А Корсавин, он очень быстро за 1-2 года освоил литовский язык так, что стал на нем сам писать, читать лекции. Больше того, у литовцев на тот момент почти не было философской терминологии. Ее надо было только вырабатывать. Причем брать для этого свои оригинальные литовские корни, а не греко-латинские. И Корсавин эту работу во многом сделал. Во многом сделал, так что современная философская терминология литовского языка во многом это плод рук Корсавина одного. Вот. Поэтому мы не можем сказать, что он как-то порвал с евразийством идейно. Нет, он остался в идейном плане в евразийстве. Организационно нет, не остался. То же самое можем сказать про Василия Петровича Никитина. Вот буквально то же самое. С 24 по 29 годы он был в евразийском движении. После раскола, так же, как и Корсавин, официально из движения вышел, но продолжал дружбу с другими евразийцами, с Савицким, с Вернадским. Да вроде бы даже и от Сувчинского не отказывался. Вот. И его взгляды, его идеи, мысли у Никитина тоже ничуть не изменились. Остались прежними. А просто вот организационно разошелся. Никитин хорош еще тем, что оставил массу записанных книжек, воспоминаний и фактически дневниковых записей о своих беседах с евразийцами. Это очень важно. Мы вот видим статьи его других евразийцев. Вам хотелось бы слышать и о чем они говорили за пределами этих статей. Так сказать, черновое обсуждение. И вот Никитин это фиксировал. К сожалению, лишь буквально одна или две из его записных книжек изданы. Остальные так и лежат в Америке в архиве, не изданы, не прочитаны. Вот. И здесь очень интересно. Вот его запись, его бесед с Трубецким, с Савицким, с Корсавиным. О чем ученые, люди в эмиграции могли беседовать. Вот. Биография Никитина необычна. Прямо скажем, она весьма, весьма необычна. Вообще говоря, его мать была полька, и учился он в Варшаве. Кстати говоря, Яков Садовский, о котором мы говорили вчера, он тоже какое-то время учился в Варшаве. А женился же он в России, но на француженке. На француженке. Это потом ему поможет в эмиграции в Париже очень хорошо обустроиться и быть принятым во французских кругах. Потому что вот русские жили во Франции, 500 000 человек. Но французы их принимали не очень. А Никитина принимали, потому что он считался отчасти француз по жене. Его поляки принимали. Он взвел переговоры потом о том, чтобы в Польшу устроиться работать. И поляки вполне себе были готовы его принять. Тоже как одного из немногих русских. Довольно мало русских работало в Польше и могло быть там принято. Вот. Но по отцу он русский, да. А самое главное, что он дипломат. Конечно, Савицкий тоже своего рода дипломат. Савицкий до революции 1 год проработал консулом в Норвегии. Вот. Но у Никитина дипломатический опыт был больше. Он проработал, да, Вернадский работал там каким-то помощником посла в США. Но у Никитина опыт больше. Никитин 7 лет проработал консулом в Персии, в Иране. С 1912 по 19. Не просто консулом. Когда началась Первая мировая война, и русские вели боевые действия против турок на территории формально нейтрального Ирана, он с русскими войсками там ходил, наступал, и потом в газете «Евразия» начал эти свои воспоминания описывать, кампанию 14-го, 15-го года, 16-го. Но потом, к сожалению, газета закрылась, он не успел дописать до конца. Вот. И он прекрасно знал, как свои 5 пальцев, вот этот кусочек, стык границ России, Турции и Ирана, знал всех этих курдов, прежде всего курдов, азербайджанцев, ассирийцев, и ориентировался в них свободно. Когда наши войска в ходе Первой мировой даже стали подходить к Мосулу, к северу Ирака, он туда тоже пробрался, будучи консулом в Урмии, да, он вступил в переговоры с кланом, уже тогда правившим кланом Барзани. Как известно, Барзани, они тогда пытались наладить контакты с Николаем II. Позже Барзани будут налаживать контакты со Сталином, с Брежневым, сейчас с Путиным. В общем, клан Барзани до сих пор там и правит. И Никитин там был хорошо принят. Даже спустя десятки лет, даже в 50-е годы, его там помнили. Его помнили, и он очень этим гордился. С спустя там буквально полвека. Ну, не полвека, может, чуть меньше. Вот. В 19 году, после революции, да, консульство продолжало работать по инерции. Наконец он закрыл это консульство и какими-то обходными путями через несколько стран пробрался таки в Париж. И хотя его французы принимали в обществе, но, опять же, здесь нужно было зарабатывать. Поэтому, в общем-то, 30 лет подряд Никитин работал во французском банке всего лишь рядовым клерком. Ему приходилось вот идти на работу, садиться за кассу, а на колени класть книги по востоковедению, тетрадочки, и писать востоковедческие работы о курдах, об Иране, значит, обзоры библиографии по Индии, по Китаю, по Йемену, по Турции и так далее, вот, пока никто не видит на работе. Вот в этой роли востоковеда он оказался востребован евразийцами. И только когда он уже в старости ушел на пенсию, он мог себе позволить написать больше. Он умер в 60-м году, причем в год смерти его уже звали даже на Конгресс в Советский Союз, и он мог бы вернуться на родину, но он уже был болен, не поехал, в том же году скончался, а в 64-м году посмертно в Советском Союзе издали его книгу «Курды». До сих пор эта книга является такой фундаментальной для всех, кто занимается курдами. Вот. Издавал он книги, кстати, во Франции на французском языке. Например, такие книги, как «Христианство Азии», «Советский Союз и мусульманский Восток». Для евразийских изданий, «Евразийские хроники», «Временники» и газеты «Евразия» он писал очень разные под заказ. Он писал обзор, вот, какие книги за год вышли по востоковедению, чего там пишут на иностранных языках, причем он анализировал книги на английском, французском, итальянском, немецком, польском, чего там пишут об Индии, об Иране, Китае, как оценивать события в этих странах. Вот как можно формулировать его взгляды, да? Никитин, безусловно, был идейным противником коммунизма. Резким, скажем так, противником. Это тем более удивительно, что он сотрудничал именно с левым крылом, хотя по взглядам он был правым в данном случае. Он считал, что да, революция и гражданская война объективно привели к усилению отношений Советского Союза со странами Востока, к установлению дипломатических отношений, но он считал, что пагубно строить с ними отношения на путях создания компартий и коммунистического интернационала. Что не через Коминтерн нужно искать подход к Востоку, а через традиционные восточные учения. Что через компартии вы не найдете подход. Его беспокоило увлечение модернизацией, вестернизацией, наиболее ярко видной в кемалийской Турции, но охватывавшей также и чанкайшистский Китай, и пехлевийский Иран. Вот эта мода на модернизацию по западному образцу, с его точки зрения, представляла определенную угрозу и разрушение восточных традиций. Поэтому, когда так называемый азиец Всеволод Никанорович Иванов из Харбина стал спорить с евразийцами, говоря, что на самом деле вот мы Восток, и у нас все на Востоке хорошо, Никитин постоянно с ним спорил на страницах евразийских изданий, подчеркивая, что евразийство – это не азийство, это не Запад и не Восток, но их синтез. И в данном случае ни Европа ненавистничество, ни Азия поклонство, как он говорил, для нас неприемлемы. Иванов, Харбинский строит себе иллюзии, напрасно идеализирует страны Востока, потому что модернизация по западному образцу, она, несомненно, отрицательно сказывается на азиатских обществах. Очень показательно, что Никитин был первый из русской эмиграции вообще, кто вступил в контакт с Рене Генлогом и стал пропагандировать его книги на страницах евразийских изданий. Метафизику Генлога, его заметки насчет Индии, он считал вполне адекватным выражением традиционного учения. И вообще говоря, вот мы видим контакты евразийцев с западными традиционалистами же, да, мы видим их контакты 1932 год с Юнгером, с кругом журнала «Дитат» в Германии. Мы видим вот этот контакт постоянный Никитина с Генлогом и его окружением. Мы видим, что евразийцы первыми в эмиграции, Сеземан, например, пишут рецензии на Хайдеггера. Они первыми пишут рецензии на выходившие в Советском Союзе книги Лосева. Так что в данном случае здесь они были пионеры смычки с традиционализмом. В этом плане то, что потом уже в наши дни, в неоевразийстве Александра Дугина, это все будет соединено, это не случайно, это не какая-то новая прихоть, это не мода 90-х годов, эти все корни уже в 20-30-е годы были. Оставалось только довести их до конца и дораскрыть, так сказать, Вот. Вначале Никитин знакомится с Георгием Вернадским, через него он знакомится с другими евразийцами. При первом же разговоре Трубецкой ему говорит: значит, у нас нет специалистов по Ирану. Нам нужны, вы нам нужны как иранист. Напишите нам статью об Иране. Корсавин говорит: расскажите об Иране. Я вот философ, говорит Корсавин, мне нужно вообще понять, каков характер дуалистической религиозности иранской, да, вот это зороастризм, манихейство, действительно ли этот дуализм настолько пронизывающий. Вот. Каков характер их миссионерства? Савицкий говорит: а я географ. Мне вот непонятно, где кончается Россия и Евразия с ее широтными зонами, и начинается Иран, где граница Турана и Ирана. И Никитин вынужден выполнять эти пожелания евразийцев. Он пишет статью «Иран, Туран и Россия» и рисует от руки на бумажке карты, как выглядели границы Ирана и Турана исторически. Да? В древности, да, это Иран и Туран – это иранские понятия. Это понятие иранской политической мысли, характерной с древности. Ираном назывались вот эти оседлые земледельческие царства иранского Нагорья, а Тураном назывались степные кочевые народы той же Средней Азии и степной полосы России. Не тюркские, как вот сейчас могли бы думать, нет, эти все древние народы, они говорили на языках восточной иранской группы. Туран – это восточная иранская группа изначально. Всевозможные скифы, сарматы, саки, массагеты, кушаны, бактрийцы, да. А Иран – это западная иранская группа. Персы, медяне, курды и так далее. Вот. Вот в этом смысл противостояния. Потом, когда восточно-иранские языки в целом вытесняются тюркскими, монгольскими, это название Туран переносится уже на тюрко-монголов, но тоже той же самой степной полосы. От русских степей до Узбекистана, грубо говоря. Вот. И вот это противостояние Иран-Туран, вот, вошедшее в эпос, да, в Шахнаме, Фердауси, вот оно такое определяющее. Как известно, Трубецкой, у него есть статья о туранском элементе русской культуры, что вот психология как русских, так и татар, бурят и так далее, да, это психология туранская. Воспринимаем в готовом виде религию цивилизации юга, исполняем бытовые предписания, сами философствовать не можем, не умеем. Простые, воинственные, с примитивной музыкой, пятитонной и так далее. Никитин вносит поправку. Он говорит: да, да, Трубецкой верно подметил туранское начало в русской психике, так же, как в психике финно-угорской, татарской, бурятской и так далее. Но есть, говорит он, еще и иранское начало в русской психике. Иранское. Вот все вот это сектантство, все эти Стенька Разин, хлысты, всякие скопцы, эти беспоповцы. Это все иранская тяга к постоянному созданию дуалистических, таких гностических ересей. Вот. Ну, например, то, о чем Пименкарпов пишет. Да? Это вот такое русское народное крестьянское сектантство, самое настоящее, да, вот Пименкарпов «Пламень» и другие его рассказы. Вот. Это, с его точки зрения, проявление иранской психологии. Иранской психологии. Вот он считает, что русскую историю можно описать как сочетание туранского и иранского элементов. Как он видел будущее бы, да, России? Осознать себя и место России в Азии. Место России в Азии. Осознать, что теперь после революции азиаты стали отличать русских от европейцев очень четко. В принципе, и до революции отличали. Особенно там, где именно мужики, купцы занимались поселением, торговлей, колонизацией, а не официальное государство. А теперь тем более стали отличать, потому что русские мигранты, их все шпыняли, относились к ним плохо. И азиаты увидели, что это не европейцы, что европейцы русских эмигрантов шпыняют. Вот. И поэтому стали их, так сказать, больше отличать. Никитина очень раздражало, что когда он служил дипломатом до революции, даже в Министерстве иностранных дел, ну, царило определенное невежество относительно стран Востока. Знали плохо, знали мало, толком не разбирались в этих странах Азии и Африки. Теперь он говорит другое дело. Советский Союз наращивает это узнавание Азии, но нужно это делать больше и не на коммунистической почве. В будущем он видел место России – в более глубоком осознании востоковедения и тем самым самопознание себя как страны между Востоком и Западом, страны, не допускающей одностороннего преклонения ни перед Европой, ни перед Азией, но сознающей свое место среди них. Место среди них. Вот. Ну вот, как сказать, он даже немножко подражал Савицкому. Савицкий писал в своей знаменитой статье, одной из самых первых евразийских статей, да, что после революции снова на просторах Евразии запахло конским кизяком и верблюжьим потом. Никитин отвечал в своей статье так: когда я шел с русской армией на Ирак, на Курдистан, я наслаждался тем, что мы проходим по тем же местам, по которым монголы при Хубилае ходили в 13 веке, и снова испили евразийские кони тигриной струи. Вот. Он считал себя преемником вот этих монгольских походов, так сказать. При всем том был человек, достаточно интегрированный во французскую культуру, да, заметим. Вот. Ну, в общем-то, Никитина все уважали. Даже после Кламарского раскола спонсор евразийцев Сполдинг писал именно Никитину. Он ему доверял в каком-то смысле больше, чем даже Савицкому. И уж тем более больше, чем Сувчинскому. Просил разъяснить, в чем смысл раскола, что вообще происходит. Вот. Ну и дальше в годы, в 40-е, в 50-е Никитин держался достойно и снискал себе уважение и в научной среде, и в общественно-политической. И продолжал переписку как с Савицким, так и с Вернадским. А Вернадский, может быть, все-таки был крупнейшим из евразийских историков-эмигрантов. И вот Никитина с Вернадским сближала мысль, что зря они игрались в политику в 20-е годы. Это закономерно привело к краху, но не зря они развивали именно евразийство как теорию с 30-го года. И для Вернадского, и для Никитина, и, я бы сказал, для Корсавина, евразийство есть теория истории. Теория, на основе которой пишутся исторические труды, но уже не актуальные политические учения. Что касается политического, то, может быть, в наше время представляет собой интерес поздние уже 50-х годов замечание Никитина, что, живя на Западе, он не приемлет холодной войны, НАТО и, соответственно, пропаганды русофобии на Западе. Это его очень тревожило, и он предвидел нехорошие следствия образования этого агрессивного блока. Ну, это так, к слову. Вот. А в целом мы видим вот эти судьбы людей, выдающихся ученых, Никитина, Корсавина, Вернадского, которые не изменяли своим взглядом ни до, ни после формального членства в евразийстве. Просто надо вот разделять понятие взгляды и разделять понятие членства в организации, которая была, потом распалась. Это на самом деле маловажно. И с расстояния в 100 лет это может быть даже не слишком интересно. Вот. Спасибо за внимание. Вопросы? Хотел спросить, было ли наблюдать влияние евразийской мысли на советскую политику? Ну, Трубецкой писал, что вы же видите, как советские власти у вас многое берут, будут брать еще больше, но они никогда не сознаются в том, что они то у нас берут. Вот. Ну, что-то просто объективно шло в эту сторону, да? Исходя из реалий русской жизни, по-другому и быть не могло. А где-то, чем дальше, тем больше, могло быть и прямое заимствование. Понятное дело, что когда уже Лев Гумилев начал прямо учиться у Савицкого и у Вернадского, переписываться с ними и заимствовать у них, ну да, Гумилев был, мягко говоря, не очень приветствуем советской властью. А те, кто, например, делал это без прямых ссылок на них, те могли иметь несколько больший успех. А вот в целом, какие цели перед собой ставили левые евразийцы? То есть они хотели изнутри как-то повернуть в сторону евразийства Советский Союз? Они считали, что если они максимально подстроятся под Советский Союз, если они сделают гибрид старого евразийства с марксизмом, причем с какими-то теоретическими формами марксизма, и с космизмом Федорова, три в одном, то такая смешанная идеология, как более близкая и понятная советской молодежи, она имеет больше шансов победить в Советском Союзе, чем откровенно антикоммунистические первые варианты евразийства, правого евразийства. Вот, то есть они считали, что это подойдет. На самом деле, конечно, никакие еретические теории мигрантов в Советском Союзе были не нужны. Их просто использовали и выбросили, не более того. Были ли среди французов сочувствующие евразийцы? Ну, а с какой стати иностранцам было бы сочувствовать русскому евразийству как политической программе? Иностранцев это не могло интересовать. Им было глубоко все равно на это. Хоть французам, хоть немцам, хоть кому. Единственный, кому было не все равно, это вот англичанин Сполдинг, который это спонсировал. Кстати, тоже, на самом деле, человек из традиционалистских кругов, близких к Генону, Шуону, с одной стороны, в общем, там определенные оксфордские круги были. Вот, скажем, Сполдинга это интересовало. Но Сполдинг не совсем адекватно его понимал. Сполдинг написал книгу, книга английского евразийства, английского евразийца. Вот, кстати, интересная книга. А он писал ее, в общем-то, с помощью и под диктовку Малевского-Малевича, одного из семерых лидеров евразийства, да, даже из пятерых. Вот. То есть, хотя ее автор вроде бы Сполдинг, но на самом деле там многое от Малевского-Малевича. Книга интересная, я даже думаю, не перевести ли ее на русский, все-таки интересный такой памятник мысли. Вот. Но если не брать Сполдинга, то остальным иностранцам было все равно. Трубецкой объяснял, почему им было все равно. Как только мы говорим о России, это иностранцев не может интересовать. Вот если мы им предложим программу многополярного мира с авторхичными пространствами, это их заинтересует, говорил Трубецкой. Давайте им предложим сделать единую Европу на основе традиционной европейской культуры. И тогда вот это заинтересует. В какой-то мере эту программу выполнял Корсавин, когда в Литве он написал 6 томов истории европейской культуры. Вот это такой пухлый труд, 6 томов вышло, 7-й был готов в рукописи, но погиб в советском лагере, от него ничего не осталось, к сожалению. Они на литовском языке, на русский переведен только 1-й. Ну вот и такой бесценный опыт многотомника по истории европейской культуры. Скажите, пожалуйста, придя Аксиом Франсез писал, евразийцы как-нибудь отвлекались на это? Ну вот Никитин, да, Никитин имел контакты с деятелями из Аксиом Франсез, с тем же Анри Массисом, например. Вот. Но, как известно, закончилось тем, что Массис поругался с Геноном, и это все расстроилось. Вот. У Никитина были. Остальных это вряд ли вообще как-то интересовало, хотя Никитин писал об этом не где-нибудь, а в евразийской хронике. Вот. Как раз вот кого это действительно больше интересовало, это литовцев. Ну, это потому, что ученики Корсавина с одной стороны, и с другой стороны ученики правых евразийцев, ячейки Сеземана тоже в Литве. Это с другой стороны. И все крупнейшие литовские философы 20 века, от Шилкарскиса до Антонаса Мацейна и ни много ни мало до Альгирдаса Греймаса, они так или иначе слушали лекции Корсавина, они у него учились. И они многое у него восприняли даже тогда, когда они прямо на него не ссылаются. То есть вот все крупные литовские философы, они или Корсавина, или Сеземана, или обоих восприняли и усвоили. И здесь я бы отметил еще один момент. Мартин Линкс. Мартин Линкс, вначале ученик Клайва Льюиса в Оксфорде, потом ученик Генона и Шуона в Египте, суфий, а в промежутке ученик Корсавина в Каунасе. Он из Оксфорда, покинув Льюиса, уехал в Каунас, преподавал там вместе с Корсавином, воспринял его идеи. Когда Литва вошла в Советский Союз, Корсавин остался, а Линкс каким-то там чудом, окольными путями через несколько стран пробрался в Египет, припал, так сказать, к стопам Генона и Шуона, стал суфийским шейхом. Вот. Вот Линкс тоже такая примечательная фигура, которая связывает все эти течения. Линкс, он прожил долго, он умер в 2005 году, и вот, так сказать, с одним из его учеников я довольно плотно в свое время контактировал здесь, в России. Вот. Или можно привести пример, тоже, чтобы не вставать, два раза не вставать, да, вот есть Клайв Льюис, есть его ближайший друг Чарльз Уильямс. Ученица Уильямса, да, этот Лоис Лэнг Симпс, она после смерти Уильямса стала ученицей, опять же, Сполдинга и Марка Паллиса, генонистов. Сполдинг, который спонсировал евразийцев, он потом стал спонсировать традиционалистов из круга Шуона. То есть эти вещи на самом деле они связаны. не прямо, но вот через эту сеть знакомств они связаны. И если мы даже посмотрим на то, как Трубецкой в поздние годы трактует понятие традиционного общества, ну, в общем-то, он трактует их так же, как Гелон толковал. В общем-то, так же. Вот, поэтому, когда сейчас там начинают говорить некоторые у нас левые, что вот, вы зачем путаете Трубецкого, Савицкого с какими-то там с французами, немцами, англичанами, нет. Они все были связаны так или иначе через определенную сеть связей. С самого начала, так или иначе, с того ли бока, с этого ли бока, это как-то все примыкало к традиционалистской сетке. Вот, это важно отметить. А можно вопрос? Вот вы говорили про философию Ирана и Турана. Можно про это подробнее, что под этим подразумевается? В Иране есть такая политическая мысль, в общем, с древних времен. Это доктрина шахская, доктрина царской власти, которая, в общем-то, сформулировалась уже в царских надписях, уже при Ахеменидах, особенно ярко и мощно при Сасанидах, и которая уцелела и развивалась и в исламскую эпоху тоже. В мировой культуре эту иранскую политическую мысль больше всего, конечно, знают по Фердоуси, по его многотомному эпосу, да, «Книга царей», «Шахнаме», вот, о передаче царской власти от династии к династии. И вот как раз эта мысль, она основана на постоянном противопоставлении. Есть Иран как земледельческое культурное царство, священная империя, а постоянно на него нападают степняки, кочевники, туран, как бы варвары. Вот как в Китае есть концепт цивилизации варвары, в Европе со времен древних греков есть концепт цивилизации варвары. В Иране тоже есть концепт цивилизации варвары, это Иран и Туран. Всякий раз варварами оказываются народы вот степной или со степной зоны на территории России, Советского Союза, вот, Российской империи. То есть, вот, собственно, Россия и Евразия каждый раз оказывается в роли вот этой той полосы, которая и в европейской, и в иранской, и в китайской мысли относится вот к туранским варварам. Скажите, пожалуйста, про Юнгера уже упоминали, а про Шпенглера что-нибудь евразийцы писали? Ну, Шпенглера его в 20-е годы кто только не рецензировал, кто только не склонял, и, конечно, они его тоже упоминали. Ну, в общем, достаточно критично что-то брали из его морфологии культур, что-то отвергали. Больше всего о нем писал Бицилли, но Бицилли, он недолго был в евразийцах, всего год походил, потом вышел. Корсавин, конечно, ссылался на Шпенглера в своей философии истории не раз. Вот. Но Корсавин считал, что Шпенглер слишком натуралистичен, а он же предлагает несколько более спиритуальный и более религиозный вид философии истории. Ну, конечно, определенные переклички есть, и некоторые достижения заката Европы и тот же Корсавин, конечно же, не оспаривал. Вот. Ну, а сам Шпенглер, как известно, Бердяев ему писал письмо разок. Вот. Он кратко так ответил. А в целом у него не было каких-то особых русских контактов. Скажите, а современные левые европейцы как обстоит дело с исследованиями или те, кто продолжает их линию? Нет, их, конечно, тоже нужно исследовать, нужно понимать их мысли. Нельзя сводить их мысль только к тому, что вот они агенты ГПУ и выполняли советские указания, и там якобы мысли не было. Нет, мысль была. И если тот же Святополк Мирский переродился из православного литературоведа в ярого коммуниста, но когда приехал в Советский Союз, его все равно объявили уклонистом, заставили каяться, отрекаться, это не помогло, его все равно послали в лагерь. Вот. Конечно, не надо так думать, что вот это он по заказу писал. Нет, он действительно блуждал мыслью, пытался свое как-то сформулировать, как пытались и Клепинин, и Арапов, и Эфрон, вот, пытались они сформулировать. Поэтому их мысль нужно изучать. Ее изучают мало. Мало, в основном, просто мы видели огульную отрицание их как предмета изучения со стороны там Харужева и прочих историков. Вот. Вахитов в свое время он верно писал, что они заслуживают изучения, и нужен анализ и комплексы их источников, и того, чего они хотели, и того, что у них получилось, и к чему пришли, это верно. Это верно. Другое дело, что и политически, и идеологически эта мысль была тупиковой. И все попытки Вахитова ее сейчас возродить заново, отталкиваясь от Эфрома и Святополка Мирского, но они все приводят к одному закономерному финалу. К тому, что евразийство исчезает вообще, и наступает полный, чистый, беспримесный марксизм-ленинизм, уже без всяких оговорок. Этим полным марксизмом-ленинизмом закончил Святополк Мирский, им же закончил сам Вахитов, который 20 лет назад начинал как творчески мыслящий, интересный евразиец. Чем дальше, тем больше уклонялся влево-влево. В последние 2-3 года у него от евразийства не осталось вообще ничего, ни одного тезиса. Он впал просто в буквальный марксизм-ленинизм. Ну, пусть этот пример будет предостережением для остальных. Вот связь Устрялова и левых евразийцев вчера упоминали. Да-да. Ну, Устрялов был национал-большевик, да, его надо отличать от других сменовеховцев. Сменовеховцы были, там, Ширинский, Шихматов, были люди достаточно безыдейные, Ключников. У них была просто мысль, вот мы технари, инженеры, будем работать на советскую власть, строимся ее потихонечку обуржуазим в либеральную сторону. И поэтому с самого начала евразийцы очень плохо относились к сменовеховцам. Трубецкой их просто презирал и считал их морально нечестными капитулянтами перед советской властью. И Устрялов другое дело. Устрялов имел свою идею. Идею, правда, неглубокую, как он сам к себе говорил. Я хоть в церковь и хожу, но я сам по себе не религиозен, религиозно мыслить не умею. У меня идея вот эта такая правовая государственная идея с этой точки зрения. Надо помнить, что Устрялов вышел из права кадетских кругов, еще до революции вышел из правительства Колчака в годы Гражданской войны. Его интересовала правовая сторона дела. Вот. С 1926 года он начинает обрабатывать письмами, живя в Харбине, пишет в Париж Сувчинскому. Он его уговаривает шаг за шагом. «Давайте вы потихонечку с нами сближайтесь, вы делаете шаги налево в сторону моей национал-большевистской программы. И тогда мы объединим силы, и будет единое общее движение левых евразийцев и национал-большевиков». Но когда Сувчинский выполнил то, что ему сказал Устрялов, это привело к ламарскому расколу, к краху движения, и обиженный Сувчинский перестал отвечать на письма Устрялова, потому что он понял, что, в общем, он его развел на поражение движения. Вот. Тогда Устрялов решил действовать сам и вернуться в Советский Союз, потому что тоже, как известно, закончилось плохо, закончилось его расстрелом. Трубецкой же и писал Советскому, что Устрялов, да, человек определенно мыслящий, но как теоретик слаб и как практический политик неудачлив, и поэтому все, что он не делает, ну, все, в общем, заканчивается определенными неудачами. Это было достаточно закономерно на любом этапе его жизни, кстати. Вот. Есть еще такой интересный источник, сатирическая, всего одна страница, сатирическая сценка, как, по идее, должны были бы выглядеть эти заседания кламарцев в Париже. Написал их, скорее всего, Савицкий, так сатирически, а может, еще кто. Вот. Там, дескать, так преподносится, что вот они собираются, Цветаева, Эфрон, значит, Сувчинский, это там, Корсавин, вот, и начинают думать, как бы синтезировать евразийство с Советским Союзом. Значит, и там один встает, кто там встает? Эфрон, наверное, и говорит: давайте решим уже, наконец, вопрос. Брать ли нам деньги у европейских буржуев или брать ли нам деньги у советских большевиков? Корсавин, как философ, говорит: онтологически и гносеологически они должны дать нам денег. Давайте попросим. Вот. Наконец они голосуют и решают, что синтез должен выражаться в том, чтобы просить деньги и от тех, и от этих. В конце концов они выносят заливное блюдо под Мирским. Мирского они изображают как такое кулинарное блюдо, которое мурчит, и они его торжественно съедают. Вот. В этом, с точки зрения правых евразийцев, был смысл кламарщины. Взять деньги от европейских спонсоров, от правых, взять деньги того же Сполдинга, взять деньги от советского полпредства, ну и что-то свое замутить. Ну, не вышло. Не вышел, скажем так. Вышел какой-то позор. Вот Соловьев в философии Корсавина серьезную роль играет? Что? Соловьев. Владимир Соловьев. И философия Корсавина. Ну, Корсавин, конечно, это тоже философия всеединства. Это тоже софиология. Хотя сам он о философии Соловьева отзывался весьма критично. Весьма критично, но вот эти два главных мотива, всеединство и софиология, они же в полной мере у Корсавина содержатся и сохраняются. Вот. Так что, конечно, он преемник именно этой линии, как бы резко он не критиковал. Он резко критиковал и Соловьева, и Бердяева, и Булгакова, и Флоренского, и Лосева даже один раз покритиковал. Вот. Но на самом деле не так уж от них отличен. Не так уж он от них отличен. Это та же самая линия философии, а не другая. Вот. Критиковал за позицию по национальному вопросу Соловьева? Нет, по философским делам. По вопросу диалектики исторического развития, всемирно-исторического процесса. Это очень спор такой, знаете, он весь 20 век занял. Спор о категориях прерывности и непрерывности в движении истории. Спор, начатый, в общем-то, еще математическими работами Николая Бугаева, отца Андрея Белого, у которого учился Флоренский, продолженный математическими работами Флоренского, затем Лосева, о значении категории прерывности и непрерывности. Вот. В рамках этого спора как раз Корсавин с его философией истории и некоторыми более поздними работами о времени и укладывается. Ну все, завершаем, что ли? Спасибо. Да.